а Янг почувствовал себя Франсуа Вийоном, написал кучу отменных стихов, дававших ему право слыть не франтом, не туристом с тросточкой, а настоящим народным поэтом. И вот, хотя подчасти он восстановил свою независимую по Москве походочку. Он вовсе не был глуп, этот поэт. Спонтанно он был совсем не глуп, иначе не отправился бы с Атамановым на Печору. Интуитивно он понял, что выход из гадкой советской опалы можно найти только в глубинах России. Сначала Белое море, потом колоссальный прыжок в сердцевину Сибири, станция «Зима», «Ангара», путешествие на плотах вниз по титанической Лене. Там он находил колоссальную подзарядку для своих поэтических аккумуляторов. В результате появлялись бесчисленные стихи, циклы стихов и, наконец, эпическая поэма «Братская ГЭС». В партийных органах эта «Одиссея» вызывала сильнейшее впечатление. Тушинский возвращает себе свою позицию большого советского поэта. Смотрите, вся остальная брашка по-прежнему шляется по богемным чердакам и подвалам Москвы, а он в это время становится участником нашей грандиозной исторической стройки. 1963 июнь. Заветы. Не было его в Москве и тогда, когда все раскритикованные в мае 1963-го получили приглашение на еще одну встречу в Верхах. На этот раз дело было не в Кремле, а в Заветах Ильича, поселке великолепных особняков резиденций, что размещались прямо напротив Мосфильма, в садах на высоких Ленгорах, известных, помимо всего прочего, своей чудодейственной розой ветров. Официально собрание было посвящено просмотру документального фильма «Русское чудо», сработанного кинематографистами ГДР, коммунистическими супругами Торндайк. В ранних сумерках солидная толпа деятелей искусств собралась на пустынном тротуаре и медленно стала втягиваться в парадные ворота. Там охрана в штатском проверяла пригласительные билеты и документы. Ваксон опять входил в святая святых вместе с Рюриком Турковским. Неподалеку в толпе плыл Роберт Р. Антоша Андриотис с удивительно счастливым выражением лица шел, чуть ли не обнявшись с Генри Известновым. Энерг Месхиев оживленно беседовал с Кукушем Октавой. В воротах начиналась возня с документами. Кто-то дома забыл, а кто-то не мог на себе найти, пока не обнаруживал в заднем кармане штанов. ГБшники ободряли раскритикованных. «Да проходите так, мы вас и без документов знаем». Фильм «Русское чудо» был построен по весьма наглядной композиции. До большевистской революции вся жизнь огромной страны была ничем иным, как шествием истощенных бородатых рабов, погоняемых жестокими сатрапами режима. После революции возник невероятный созидательный и оборонный пафос. В полном одиночестве СССР разбил гитлеризм и возобновил строительство той великолепной жизни, которой мы наслаждаемся сейчас. Вершиной этой жизни была космическая победа над США, запуск на орбиту майора Гагарина. Хрущев аплодировал дольше всех, никак не мог остановиться. Остановившись, наконец, объявил, что товарищи Торндайки за создание этого шедевра награждаются золотыми звездами героев социалистического труда. Председатель Президиума Верховного Совета товарищ Ворошилов тут же взялся за нелегкое дело прикалывания медалей и ввинчивания сопутствующих орденов Ленина. Гости держались стойко. Лишь только раз Аннелли как-то странно вздрогнула. Хрущев уже поджидал их,